Где-то в открытом космосе. Капитан пошевелился, открыл глаза и увидел перед собой пол с ковровым покрытием. «Я у себя в каюте и на полу», — пришла к нему первая мысль. Он повел глазами и увидел Леранду Монади, сидящую на стуле. Девушка молча смотрела на него. Ее руки были сложены на коленях. «Она-то что тут делает?» — подумал он. Попытался встать. Но резкая боль в голове и неожиданное головокружение не позволили ему подняться. «Монади!» — еле слышно позвал девушку капитан. «Помогите мне подняться!» Леранда живо вскочила и, подхватив капитана под руку, положила ее себе на плечи, напряглась и помогла ему встать. Они сделали пару шагов, и она осторожно опустила капитана в кресло. «Ух!» — проговорил он. «Так-то гораздо лучше. Листер, что со мной произошло?» Морщась и ощупывая шишку на голове, спросил капитан. «А вы не помните?» Леранда как-то странно посмотрела на капитана. «Совсем-совсем ничего?» Капитан задумался. «Помню, что мой адъютант хотел застрелиться. Придурок! Помню, что позвал вас сюда!» Он растерянно посмотрел на девушку. «Но не помню, зачем!» Девушка улыбнулась. «Вы позвали меня сюда, чтобы я проверила вашу связь, сэр?» «Да, да, что-то припоминаю. Вы проверили ее?» «Не успела, сэр. Вы упали. Видимо, потеряли сознание, а я села и стала ждать, когда вы придете в себя». «Я потерял сознание? А почему не позвали дежурного медика?» «Потому, сэр, что он бы составил отчет, и по прибытии вас могли списать с корабля». Капитан удивленно посмотрел на девушку. Потом взгляд его прояснился. «Ты права, девочка. Мне этого совсем не нужно. И ты абсолютно правильно поступила. Надеюсь, что и дальше будешь держать рот на замке». «Не сомневайтесь, сэр», — ответила с грустной улыбкой Леранда. «Я помню, что тебе Леранда». Капитан назвал ее по имени. «Сегодня здорово досталось. И твою преданность ценю. Ты заслужила повышение. Я напишу представление на присвоение звания Листер и направлю тебя на переподготовку. За счет флота, конечно». «Вы?» — перешел он на официальный тон. «Изучите базу техника секретной связи и останетесь служить в штабе дивизиона. И совет, Леранда, не занимайся больше проституцией. Эту информацию я прикажу удалить из твоего секретного личного дела». Глаза девушки вспыхнули. Она промолчала и только согласно кивнула. «Тогда...» Капитан устало прикрыл глаза. Его донимала боль в районе затылка. «Если у тебя больше дел здесь нет, можешь быть свободна». Монади ушла, а капитан подключил полевую аптечку и лег на кровать. Через 15 минут он встал освеженный и полностью здоровый. «Дежурный!» Капитан связался с мостиком. «Пригласите господина Норкита ко мне!» Вейс получил приглашение от капитана срочно прибыть к нему в каюту. Все это время он думал о бароне и о том, какие возможности сулит ему сотрудничество с таким неординарным человеком. «Ну, может быть, не совсем человеком», — поправил он себя. «Но это не важно. Его личный агент с колоссальными возможностями в секторе. Вот только как правильно воспользоваться этой возможностью? Правильно ли он просчитал побудительные мотивы юноши? Деньги ли являются целью барона? Или это хитрая уловка ввести его, Вейса, в заблуждение? Что он может еще предложить барону? Может помочь ему избежать отравлений и внедрить ему нужные базы? Помочь выжить и преуспеть в той среде, в которой он вращается? Современные технологии могут многое. Но как найти этого неуловимого пленника и поговорить с ним? Это была трудная задача. Вейс не сомневался, что покушение на старших офицеров – это дело рук барона. Он расчищал себе путь к свободе, посеяв страх и сомнения в сердцах членов экипажа. Слухи о покушениях распространились по кораблю с быстротой молнии, обросли подробностями и стали похожи на роман ужасов. Барон очень хорошо просчитал психологию масс И такие действия заставляли трепетать сердца даже самых бесстрашных людей. Вейс поймал себя на мысли, что очень не хотел бы оказаться среди тех, на кого начнет охотиться этот молодой дикарь. Он уже показал, что может достать кого угодно и где угодно, и даже то, как умрет или пострадает жертва, было в руках барона Немо. Он с огорчением прекратил свои размышления. Ему казалось, что в своих выводах он был близок к какой-то догадке, но ему не хватило времени додумать, все правильно сформулировать, ухватить ускользающую от него нужную мысль. Он нехотя встал и направился к капитану. «Господин Вейс!» Капитан выглядел бледным и усталым. «Я хочу поговорить по поводу вашего предложения отпустить пленника, которого вы захватили на планете. Я согласен с ним, но остается нерешенным вопрос. Кому этот дикарь может доверять? Выйдет ли он на свет, если мы объявим по громкой связи, что приготовили для него корабль и готовы его отпустить? Нам он точно не поверит». Вейс пораженно смотрел на капитана. Ничего подобного он ему не предлагал, хотя эта мысль вертелась у него в голове. «М-да...» произнес Вейс. Он достал пачку сигарет, выигрывая время для обдумывания его слов. Посмотрел на капитана. «Вы разрешите?» «Да, да, курите». Вейс достал сигарету, задумчиво размял ее пальцами. «Значит, кто-то изображал меня и дал капитану такой совет», размышлял он. «Кто? Ну, самый верный ответ был бы это сам барон. Но тогда неясно, как ему удается перевоплощаться. Если он не бог. А если бог или что-то вроде этого? Скажем, мелкий божок. Иначе давно бы разнес это корыто на молекулы». Вейс прикурил сигарету и затянулся. «Надо подумать, сэр», — нашелся он. «Итак, капитан хочет отпустить объект. Кто-то подкинул ему эту идею. Но верится с трудом, что если барон объявится открыто, капитан не захочет его арестовать. Это служака до мозга костей, устав ему мать и отец». «Вы хотите воспользоваться моментом и арестовать юношу?» — спросил Вейс. «Раньше хотел, теперь понимаю, что не стоит этого делать. От него слишком много проблем. Вы знаете, что на корабле кроме вас есть еще агент Ада с неограниченными полномочиями?» Вейс напрягся, но вида не показал. «Вы знаете, кто это?» — равнодушно спросил он. «Су-шеф, вот он и предоставил заключение о том, кто может быть виновен в покушениях. Всего говорить не буду, но из его выводов ясно, что это ваш объект. И он обладает сверхъестественными способностями. Я тоже склоняюсь к мысли, что вы захватили сверхъестественное существо. Гибель космодесантников, скрытность и способности проникать всюду позволили мне согласиться с его выводами. Они лягут в основу моего доклада командованию. Хотелось, чтобы и вы поддержали меня в этом». Капитан пристально посмотрел на Вейса. Тот кивнул. «Конечно, это самое разумное решение. А по поводу того, кто может помочь нам, думаю, сгодится Генри Мун, что стал помогать нашему сверхъестественному другу. Выпускайте его из-под ареста, и пусть говорит по громкой связи. Еще нужно, чтобы пилотом корвета была девушка, желательно красивая». «Это еще зачем?» «Красивые девушки на молодых парней действуют своеобразно», — ответил Вейс. «Парень из средневекового мира. Там у женщин ограниченные права. Он не будет подозревать ее и охотнее согласится на отлет. Мужчина же, наоборот, только вызовет ненужные подозрения». «Логично, господин Вейс. Тогда я дам команду отпустить Муна, и пусть вещает по громкой связи своему...» Он запнулся. «Начальнику». «Хочу только предупредить, сэр». Вейс нахмурился. «Муна тоже надо будет отпустить с юношей. «Да, без проблем. Это не мой подчиненный, господин Уэйс. С ним разбирайтесь сами». Капитан вызвал дежурного. «Дежурный», — приказал он, — «арестованного Муна доставить на мостик». «Сэр», — дежурный замялся. «В чем дело?» «Его ищут». «Кого?» В голосе капитана послышалось неподдельное удивление. «Арестованного Генри Муна. Его нет в камере». Капитан переглянулся с Уэйсом. «Я знаю, где может быть Мун». Уэйс ухмыльнулся. Все-таки его выводы подтверждаются. Барон Немо немного бог. «Если я правильно понял замыслы объекта, то я Генри приведу на мостик сам». «Было бы хорошо», — недовольно пробурчал капитан. «Такого бардака, что царит на корабле, я не видел никогда в жизни». Уэйс, уходя от капитана, вызвал Ламье. «Мишель, срочно ко мне в каюту. Закрой плотнее двери», — приказал он, когда командир взвода вошел к нему. «Поставь глушилку», — написал он на листке. Когда Ламье положил на стол перед собой маленький кубик, и он засветился разноцветными огнями, Уэйс закурил и начал говорить. «Мишель, у нас большие проблемы. Центр сумел внедрить в экипаж специального агента. Не ошибусь, если у него есть документ, подтверждающий, что он выполняет правительственное задание. Иначе ему здесь делать нечего. Когда мы найдем барона, он его попытается забрать. Весь экипаж будет выполнять только его распоряжение. Трудно даже представить, что тогда произойдет. Юноша, конечно, не сдастся и может вполне уничтожить корабль. Капитану дали совет отпустить объект. Но цель у него, как мы понимаем, совсем другая. Поэтому, Мишель, слушай внимательно. Агент центра — это су-шеф офицерской столовой. Он сейчас действует инкогнито и открылся пока только капитану. Его нужно во что бы то ни стало ликвидировать. Если агента не будет, мы поможем парню вернуться на планету». «Шеф, вы представляете, что такое специальный агент? У него базы третьего уровня, к нему не подберешься». «Знаю, Мишель, знаю. И я готовился к такому случаю всю жизнь. Знал, что однажды могу встретить на своем пути специального агента». Уэйс встал, прошел к сейфу и открыл его. Постоял озадаченно, разглядывая что-то внутри. Затем засмеялся. «Мишель, наш юный друг побывал в моей каюте и забрал свою сумку. Он смог открыть сейф с двадцатизначным кодом. Удивительный молодой человек. Он есть, и никто не знает, где он. Поразительно». Уэйс достал из сейфа маленькую коробку. Положил на стол перед Ламье. «Это иглы, Мишель», — сказал Уэйс. «Одной достаточно, чтобы убить любого человека. Я повторяю, любого. Пошли своего агента. Пусть проберется через вентиляцию, как наш друг, и...» Мишель спрятал коробочку. «Сэр, но иглу найдут». «Не найдут. Она рассасывается, а яд разлагается в течение минуты. И это еще не все. Нужно подбросить записку с указанием смерти, чтобы подозрение пало на этого неведомого диверсанта. Я сейчас сочиню текст. Ее ты подбросишь на месте смерти агента, Мишель». Уэйс достал лист и стал сочинять. Далось это ему нелегко, но он не отступал. «Ты думал, что умнее всех? Но на весах удачи ты взвешен был, и поднят был на смех, и умер, не выполнив задачи». «О, сэр, вы умеете писать стихи?» — удивился Ламье. «Нет, Мишель», — засмеялся Уэйс. «У меня есть встроенный литературный редактор. Возьми эту записку и положи на тело мертвого агента». «Хорошо, шеф, акцию проведу лично. Я могу идти?» «Иди, Мишель». Ламье вышел из каюты и прошел к себе. Там он надел браслет с ручным эскином и в потайное отделение вставил ампулу с иглой. Он не собирался лезть в воздуховод, а решил действовать проще и прямолинейней. Он пройдет в столовую, попросит встречи с су-шефом и выстрелит в него из браслета. Потом сообщит, что тот внезапно умер. Записку положит ему в карман. Ламье вышел из своей каюты и уверенно направился в сторону кают-компании. «Милейший!» — обратился он к старшему стюарту. «Где я могу найти су-шефа?» Чопорный старикан слегка поклонился. «Я видел его, когда он шел в холодильник». «Спасибо!» Ламье также слегка поклонился и прошел дальше. В столовой он ухватил за руку первого попавшегося повара и, не церемонясь, спросил. «Холодильник где?» «Там». Повар показал неопределенно рукой в сторону выхода. «В коридоре вторая дверь направо». Ламье отпустил руку повара и пошел в том направлении, куда ему показали. Остановившись у нужной двери, он ее приоткрыл и заглянул. На полу лицом вниз лежал человек. Его затылок был разбит вдребезги. Кровь большой лужей разлилась вокруг головы и ручейком затекала под стеллаж. «Не жилец», — констатировал Ламье. «С такой травмой не живут». Он кинул лежащему на спину записку и вышел. Увидел того же повара и поманил рукой. «В холодильнике труп», — спокойно сообщил он. «Вызывай медиков и контрразведку». Сотрудник контрразведки держал в руках листок и смотрел внимательно на Ламье. «Во сколько вы обнаружили тело, господин Ламье?» «Примерно 10 минут назад я зашел в холодильник в поисках су-шефа и нашел там тело, лежащее лицом вниз. Его затылок был разбит, сам он был в луже крови. Я сразу же сказал первому попавшемуся повару, чтобы вызвали медиков и вас». «Понятно. Не скажете, зачем вы искали су-шефа?» «Всего сказать не могу, сэр. Су-шеф был агентом ада, и нам нужно было скоординировать свои действия». «Понятно», — повторил офицер. «Вы никакой записки не видели?» «Видел. Какой-то листок, сложенный вдвое, лежал на его спине. Я ничего не трогал», — поспешил ответить Мишель Ламье. «Дело в том, господин Ламье, что у убитого было два листка. Вы не находите это странным? Один лежал на его спине, другой был зажат в руке. Вот, полюбуйтесь». Офицер достал из небольшого чемоданчика еще один листок, развернул и, не давая его в руки Ламье, позволил прочитать текст. Су-шеф продумал вроде все. Не повернуть события вспять. И не учел лишь одного, что сам он жертвой может стать. «Что скажете, вам не кажется странным, что у убитого почему-то оказались две записки?» «Кажется, офицер. Что вы сами об этом думаете?» «Мы думаем, что ваш агент стал мешать кому-то здесь, на корабле, и этот кто-то решил под шумок с записками ликвидировать специального агента, но на него имел свои взгляды и диверсант. Только вот кто его убил? Ваш пленник, что прячется на корабле и пытается убить всех старших офицеров? Или некто другой, кому су-шеф стал поперек дороги? Вы не знаете, какую задачу выполнял специальный агент?» «Он был из главка», — ответил Ламье. «Я могу только предположить, что его задачей было осуществлять контроль за проведением операций сотрудниками нашего управления». «Вы знали, что он агент ада?» «До сегодняшнего дня не знал. Эту информацию моему боссу сообщил капитан крейсера». Ламье не скрывал, что о агенте он и остальные адовцы ничего не знали. «У специальных агентов свои задачи, сэр. Нам, территориальным управленцам, они их не открывают». «Может, он чем-то вам мешал, господин Ламье?» Офицер посмотрел прямо в глаза командира взвода. «Чем? Чем нам мог помешать наш коллега?» Вполне искренне удивился Мишель Ламье. «Ну, я могу только строить догадки», — ответил офицер. «Может, он хотел помешать вашей операции? Может, он знал нечто, что могло дискредитировать вас и вашего босса?» «К чему вы клоните, офицер?» Ламье приподнял бровь. Его неприятно удивила прозорливость контрразведчика. Тот был близок к истине. Но у него вряд ли были доказательства. Кроме того, Ламье не убивал агента. Это сделал кто-то другой. «Хочу разобраться, что же здесь произошло, только и всего», — спокойно ответил офицер. «Вот, посмотрите, интересная запись камер слежения. Мы их успели восстановить после того несчастного случая отравления в кают-компании». Перед Ламье развернулся небольшой голый экран. На нем была дверь холодильной камеры. В нее вошел су-шеф, а через несколько минут вышел он, Ламье. У Ламье полезли глаза на лоб. «Этого не может быть!» – пробормотал он. «Вот, смотрите, что интересно!» – стал комментировать то, что происходило на экране офицер контрразведки. «В холодильник вошел су-шеф, а вышел господин Ламье, который туда не заходил. Мы просмотрели записи, он точно туда до су-шефа не входил. Был он в полевом костюме, как вы успели заметить. Вот он направлялся к запасному выходу, прошел к лифту и поехал вниз. Дальше следы его теряются. А вот еще один господин Ламье в обычном гражданском костюме. Он вошел в кают-компанию через 7 минут после того, как ушел другой Ламье. Прошел к холодильнику и заглянул в него, вышел и позвал повара. Ламье похолодел. Если у них есть камеры слежения в холодильнике, он пропал. «У вас есть записи того, что происходило в холодильнике?» Стараясь быть спокойным, спросил он. «К сожалению, нет. Тот, кто совершил убийство, сумел отключить камеру в холодильнике, и мы можем только догадываться, что там происходило». «Не поделитесь своими догадками». Ламье отпустила. «Версий несколько, сейчас их проверяем. Или из холодильника ушел су-шеф, он, по нашим сведениям, был метаморф. Тогда кто лежит в холодильнике? Или кто-то принял образ господина Ламье и убил агента, потому что тот слишком близко подобрался к разгадке покушений? Непонятно только, как он оказался в холодильной камере. Если предположить, что он пробрался через вентиляцию, то запоры решетки на месте, ничего не сломано. Открыть ее можно, если знать коды электронного ключа, а они меняются каждые 2 минуты. Кроме того, решетки, что перегораживают воздуховоды, тоже целы. Это мы проверили первым делом. А также теперь у нас есть еще и ваш двойник, господин Ламье. У меня приказ задержать вас до выяснения всех обстоятельств. Сдайте оружие, если оно у вас есть, средства связи и личные вещи. Наши люди их осмотрят. А когда мы разберемся и подтвердим, что вы это именно тот господин Ламье, командир взвода силовой поддержки, вас отпустят. Я не против задержания, господин офицер, но мои личные вещи вы не можете досматривать без разрешения начальника управления АДА. Вы это знаете не хуже меня. Секретные разработки АДА, сэр. Мы не будем копаться в ваших вещах. Мы проведем осмотр того, что у вас есть, и зафиксируем это в акте. А разрешение, думаю, получим с минуты на минуту. Не возражаю, спокойно ответил Ламье. «Вы позволите пройти в туалетную комнату?» «Вас проводят». Ламье зашел в туалет, снял штаны и уселся на стульчак. Осторожно опустил руку и выстрелил иглой в воду. «Ну вот, можно спокойно идти под арест», — мысленно с облегчением подумал он. Капитан просматривал отчет. Его копию мне скинул Брык. Отчет составил специальный агент, работающий под прикрытием повара су-шефа. Я как раз находился в каюте капитана, только в воздуховоде. Обстоятельности и умение анализировать этого агента меня поразили. Господин капитан, проведенным независимым расследованием было установлено, что на корабле есть несколько агентов под прикрытием, но они не имеют отношения к происходящим покушениям. Рекомендации: не трогать агентов. Покушение осуществляет объект, захваченный на планете группой регионального управления АДА. Целью данных действий является получение свободы и возвращение на планету. Данный объект наделен сверхъестественными способностями и представляет большой интерес для правительства. Рекомендации: сообщить объекту о том, что он свободен, и произвести его захват при вылете с корабля. План осуществления мероприятий прилагаю. Специальный агент, код 13096573, Альфа. Прочитав обстоятельный план су-шефа, я понял, что это очень опасный противник. Умный, находчивый, наделенный даром к анализу и обладающий большими полномочиями. Такой один может заменить весь оперативный аппарат Вейса. Я понял, что меня он не выпустит. И тогда надо будет прибегать к более решительным мерам, вплоть до взрыва на складе горючего. Жаль, но живой он слишком опасен. Пока я размышлял, что делать, в каюту вошла Лиранда Монади. Капитан закрыл отчет в планшете и с сальной улыбочкой осмотрел с ног до головы девушку. И вдруг неожиданно приказал: «Снимай трусы, шлюха!» Я видел, как девушка пришла в оторопь. Она, не веря услышанному, смотрела на капитана широко раскрытыми глазами. В них стояли неподдельные слезы. Отчасти в ее нынешней непростой ситуации был виноват я. Это я был ее двойником, и из-за меня ее несколько раз подвергали унизительному осмотру. «Ты что, не слышала? Трусы снимай!» — повторил свой приказ капитан. И девушка не выдержала. «Да сколько можно надо мной издеваться?» В бешенстве заорала она и, сорвавшись со всех тормозов, бросилась на капитана. Видимо, ярость, с которой она набросилась на старшего офицера, придала ей силы. Она бросилась как тигрица и, в конце концов, ухватив кувшин, ударила им капитана по голове, после чего опустилась на пол рядом с распростертым телом и заревела. Я мог ей помочь тем, что снял все, что происходит в каюте. Если это станет известно, то его ждет позор, суд и бессрочное заключение. «Не реви», — тихо проговорил я, высовывая голову. «Прими пакет, он тебе поможет». Лиранда замолчала, а затем зависла, принимая пакет с информацией. «Свое дело я сделал и немного успокоил совесть. Помог Лиранде, и что там будет дальше, меня больше сильно не волновало. Мне срочно нужно было ликвидировать специального агента. Он не отпустит меня, а я не сдамся в плен. Буду биться так, как никогда еще не сражался. Я чувствовал, что могу, используя магию крови, сжечь половину корабля, но и сам сгорю на откате. Тут был непростой выбор – или я, или он. Поэтому оставлять его в живых я не собирался». Сверившись по схеме, где находится кухня для офицерского состава, я пополз туда. На кухне шла своя жизнь. Шкафы для приготовления пищи светились огоньками, повара следили за программой, а су-шеф, как положено, проверял работу поваров. Не все можно доверить автоматике. Правильная нарезка, соблюдение температурного и временного режима ложились на плечи помощника шеф-повара. Специальный агент идеально справлялся со своей работой. «Шеф!» — крикнул один из поваров. «Мне нужна тушка марзеланской индейки!» «Подожди, Грани, сейчас закончу с десертом и принесу ее тебе из холодильника». Это су-шеф поднял голову над подносом с бисквитом. «Ага, значит, твой ближайший вояж в холодильник. Буду тебя там ждать». Я пробрался туда. На стене над входом была камера слежения. «Брык, здесь камера, ты можешь ее отключить?» «Отключить не могу», — рядом появился голографический брык. «Но могу поставить временные помехи на ритку другую. Тебе хватит?» «Вполне. Как скомандую, давай, ставь помехи». Брык кивнул и, сложив руки на груди, замер. Открылась дверь, и в холодильник зашел агент. «Давай, брык, ставь помехи». Поторопил я секретаря. «Готово, командор!» Я, не слушая его, выпал из отверстия вентиляционной решетки. То, что произошло дальше, я даже не успел обдумать. Такой реакции от су-шефа я не ожидал. Он развернулся, когда я еще был в полете. В его руке, словно по мановению волшебной палочки, оказался станер. Меня спасло только то, что он узнал меня и не стал стрелять мгновенно. Это он сделал зря. Я времени не терял, сам не понял, как моя рука превратилась в молот, и я еще находился в полете к полу, но удар, который я нанес, пришелся по затылку су-шефа. Пусть смазанный, пусть случайный, но удача на этот раз была на моей стороне. Су-шеф закатил глаза и упал лицом вперед вместе со мной. Я, тяжело дыша, поднялся. Ну, повезло так повезло. Если бы агент не был так уверен в себе, то лежать бы мне на полу вместо него. Но как же он быстр? Я внимательно рассмотрел рану. Череп на затылке был раздроблен. Сквозь рану виднелся вытекающий мозг. Я убил его. Мне было жаль, что не было иного выхода. Оставлять в живых такого супермена было опасно. Вновь пришли мысли, что я сею вокруг себя смерть и разруху. Мне на мгновение стало страшно. Ведь придется отвечать когда-нибудь за то количество смертей, которые остаются после меня. Но только на мгновение. Нужно было срочно убираться отсюда, иначе кто-нибудь войдет и застанет нас здесь, и будет еще одна жертва. Я был еще под впечатлением возможностей специального агента и принял первое решение, которое пришло мне в голову. выйти отсюда Мишелем Ламье. На мне был полевой комбинезон бойцов ада, и я решил этим воспользоваться. Все делал мысленно и почти автоматически. Секундная темнота, и вот я уже крепкий седовласый мужчина. Открыл осторожно дверь, осмотрелся и решительно пошел прочь. Пока я шел по кухне, я сознавал себя Иридаром, пленником этого корабля. Выйдя через запасной ход, я неожиданно стал терять свою личность, и происходило это очень быстро. Не успел я опомниться, как темнота накрыла меня. Сколько я так простоял, мне понять было трудно. Мое сознание расплылось, и я сам плавал в темноте, словно в океане пустой безбрежности, не имея опоры под ногами, не зная, где я нахожусь и кто я такой. Когда я смог увидеть свет, то был уже никем. Я знал, что нахожусь на корабле, я даже знал его устройство. Легкий крейсер класса «Одиночка», специально созданный для глубоких разведывательных рейдов. Может напасть или быстро удрать, если того потребует обстоятельства. Состоит из трех секций. Брим – носовая часть, флиборд – середина и киль – хвостовая часть. Я находился в Бриме, в жилом секторе, в самом защищенном месте корабля. Но что я тут делаю? Я брел вперед. Остановился у лифта и спустился на уровень ниже. Здесь располагались технические службы и казармы космодесанта. Что мне здесь надо? Я зевнул. Мне надо поспать. Я знал, где находятся кубрики, в которых я уже был. Странно, когда успел. Прошел в казарму мимо дневального, который отдал мне честь. Я тоже отдал честь ему. «Боец, мне надо поспать, часик где-то. Потом меня разбуди». Приказал я, словно был командиром, и направился в кубрик. Зашел и лег на кровать. Уснул мгновенно и также мгновенно проснулся. Но уже на природе. Ветерок обдувал мою кожу, рядом был пруд. Красивый, с кувшинками белых лилий. Красивая, ровно подрезанная травка обрамляла берега. Небо синее. Синее, и только хмурый крокодил, что стоял передо мной, портил этот райский пейзаж. «Гена, ты чего такой хмурый?» Улыбнувшись, спросил я. «Вертолет не прилетел». Я почему-то знал, что это крокодил Гена. Значит, был с ним знаком. Мне захотелось петь. «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете», — затянул я. «Мы его теряем!» Надо мной склонилась еще одна голова. «О, Чиполлино, привет! Как там вишенки поживают?» «Совсем разум потерял», — вздохнул крокодил. «Его сознание свертывается, он теряет не только память, но и себя. Еще немного, и он не вернется отсюда. Беда прямо!» Вздохнул он огорченно. «Кого теряем, друзья?» спросил я. «Тебя и теряем, студент!» Крокодил сел на хвост. «Какой я тебе студент, Гена? Я майор, командир батальона. Так что попрошу со всем вашим уважением обращаться ко мне». «Твою дивизию!» Я всполошился. «А Люська где? Жена моя! Мы вместе на море были. Неужели к подругам ушла?» «Может, через него опять ток пропустить?» — спросил Чиполлино. Крокодил как-то странно на меня посмотрел. «Можно попробовать», — тихо проговорил он. А я насторожился. Это ни о чем. Но Гена отвернулся, и я успокоился. Но не тут-то было. Ударом хвоста этот гад отправил меня в воду. Я, наглотавшись и отплевываясь, стал подниматься. Возмущению моему не было предела. Хотелось набить обоим морды. Но тут с неба в меня ударили разряды молний. Я, расставив руки, затрясся под разрядами и заорал во все горло. «Гады! Что вы? Ой! Лиан, сволочь! Хватит! Я вспомнил!» Разряды молний прекратились. Стуча зубами, я вылез из воды. Мне было холодно. «Лиан, что за шутки? Хочешь опять в воде поплавать? Так я могу тебе устроить. Шиза не вернулась?» «Не вернулась, студент», — хмуро ответил Лиан. «А вот ты теряешь себя. Еще пара таких превращений. И ты останешься тем, в кого превратишься. Давай выбираться отсюда. Вон, Мун по громкой связи тебя уже полчаса зовет в ангар, где находятся малые корабли. Там для тебя корвет приготовили». «Так просто меня отсюда не выпустят», — ответил я. Им нужен человек, которого они могли бы изучить. Брык, что там в ангаре происходит?» «Там стоит корвет, пилот девушка. Мун говорит по громкой связи. В самом корвете заложена парализующая мина». «Как ты краток и обстоятелен, Брык», — с сарказмом произнес я. «Мне надо подумать». Я уселся в позу лотоса. «Первое, нужно добраться до ангара. Как это сделать?» Я размышлял вслух. «По вентиляционным отводам слишком долго. Значит, разделим путь на части. До нижнего уровня я доеду на лифте. Там проберусь в вентиляционную шахту. А что дальше?» «Дальше мне нужно попасть на корвет, потом улететь. Но улететь мне не дадут. На корабле мина дистанционного действия». «Брык», — спросил я, — «сможешь создать помехи, чтобы сигнал на подрыв не прошел?» «Смогу». «Замечательно. Осталось решить, как вылететь с корабля». Я посидел пару минут, задумавшись. «Так, так...» «Короче, у меня есть план. Сделаем следующее». Вейс находился в ангаре. На летной палубе стояли 4 истребителя. 4 бота для космодесанта и 2 корвета. После того, как он покинул капитана, Вейс прошел к каюте Муна и открыл ее. Блюм улыбнулся своей прозорливости. Мун валялся на диване, и когда туда зашел Вейс, только повернул голову. «Привет, Генри». Вейс осторожно прошел и сел на стул. Мун вел себя странно. «Привет, босс». Генри поднялся и сел. «Тебе, Генри, надо пойти со мной и вызвать по громкой связи барона Немо». «Как прикажете». Мун встал. «Я готов». Вейс откашлялся. Поведение Муна было непонятным. Он так спокойно воспринял появление его, Блюма Вейса, словно и не покидал его команду. Но с другой стороны, сейчас разбираться в этом было не нужно. Мун слушается, а значит, этим нужно воспользоваться. Вейс тоже встал. «Пошли, Генри». В ангаре, куда они пришли, стоял готовый к вылету корвет. Рядом находился пилот без шлемофона. Короткие белые волосы с непокорной челкой, большие синие, смотрящие по-детски наивно глаза, и стройная фигурка. «Пилота подобрали, что надо», — одобрил Вейс. Девушка отдала честь Вейсу. «Пилот малых кораблей Сантравик, к вашим услугам, сэр, вот». Она передала Вейсу мобильное передающее устройство. Вейс подержал его в руке и вручил Муну. «Говори, Генри», — просто сказал он. «Что говорить?» Мун разглядывал небольшой планшет с ладонью величиной. «Говори так. Барон Немо, командование корабля приглашает вас в ангар. Там для вас приготовлен корабль для вылета на планету. Говорит Генри Мун. Повтори». Мун, не возражая, начал говорить. По кораблю во всех отсеках зазвучал его голос. «Барон Немо, командование корабля приглашает вас в ангар. Там для вас приготовлен корабль для вылета на планету, говорит Генри Мун». Генри говорил уже почти полчаса без остановки. Его монотонный голос звучал и звучал. Девушка-пилот подошла к Вейсу. «Меня вызывает капитан, сэр. Прошу подождать, если пассажир заявится». Она произнесла это с долей насмешки. Минут через 7 пилот вернулась и, держа в руке свернутый листок, подала его Вейсу. Блюм приподнял брови и молча взял из ее рук лист. «Пусть корабль совершит пробный полет, потом я выйду, если он сможет вылететь. Его проверит Генри Мун, он тоже должен быть на корабле», — прочитал Вейс, и эта записка его немного успокоила. «Значит, парень жив и все слышит. Он хочет перестраховаться и знать, что корвет исправен». «Диспетчер, соедините меня с капитаном», — попросил Блюм. «Слушаю». Вейс узнал голос капитана. «Господин капитан, объект вышел на связь и требует проверить корабль в пробном вылете. Тогда он выйдет», — сообщил Вейс новую информацию капитану. «Вылет разрешаю. Дежурный», — услышал Вейс его голос. «Вылет корвета для пробного полета разрешаю». Пилот отдала честь и забралась в корвет. «Генри», — Вейс обратился к Муну. «Иди на корабль и посмотри, чтобы он был в порядке». Тот кивнул и забрался следом. «Займи место второго пилота», — приказала девушка-пилот. Мун сел и видел, как она ловко, нажимая клавиши, проверяла работоспособность систем. Затем входной люк закрылся. «К вылету готово», — сообщила пилот диспетчеру. «Все системы работают нормально. Разрешите взлет». «Взлет разрешаю». Корвет поднялся на гравий-подушках и поплыл к борту корабля. Шторки за ним закрылись и отсекли корвет от Вейса и остальных. «А куда полетел мой корвет?» — раздался за спиной Вейса вопрос. Он обернулся и замер с широко раскрытым ртом. Там стояла та самая девушка-пилот, что улетела на корвете. Вейс попытался что-то сказать, но только махнул рукой в сторону закрытых шторок. «Там... Кто тогда там?» Наконец, справившись с удивлением, произнес он. «Не знаю. Я пришла к капитану, а оказалось, он меня не вызывал. Я вернулась и вижу, мой корвет улетел». «Диспетчер, свяжитесь с корветом». Вейс был на грани паники. Кто-то очень ловко увел корабль и Муна. Слава космосу, что объект еще на корабле. Но теперь придется объясняться с юношей. А вот поверит ли он, что Муна похитили другие, это было неизвестно. «Прикажите корвету вернуться». «Сэр, корвет на связь не выходит. Он увеличил скорость и уходит прочь. Через 10-15 минут он может уйти в гиперпрыжок». «Доложите капитану, и пусть он высылает перехватчики», — приказал Вейс. «Корвет нужно остановить». По ангару раздался режущий уши вой сирены. Два пилота бежали по летной палубе к истребителям. «Корвет можете повредить, но пилот и пассажир должны быть целыми и невредимыми», — продолжал командовать Вейс. «Би-1 и Би-2!» — диспетчер летной палубы давал цели указания. «Ваша цель — корвет. Его нужно остановить и не дать уйти в гипер. На его борту только плазменные пушки. Ракет нет». Диспетчер выдавал задание пилотам. «Есть мина для парализации людей, находящихся на борту, но она не активируется. Огонь открывать без предупреждения. Повредите альфа-узлы гравипривода, и корвет не сможет совершить прыжок». Я имел план, который должен был вытащить меня с корабля. А что делать дальше, не имел ни малейшего представления. Если меня не захотят отпустить, то могут просто уничтожить гразерами крейсера. Или противокорабельными ракетами. Я надеялся, что на корабле не сразу заметят подмену, и у меня будет достаточно времени, чтобы смыться. Мне нужно было минут 15 для разгона и совершения прыжка в гипер. Проблема была еще в том, что за это время я не смогу ввести координаты прыжка и буду прыгать вслепую. Моя нейросеть была обезглавлена. Сознание не обрабатывало информацию со скоростью Искина, и я понимал, что решив одну проблему, сразу же создаю себе другую. Но другого пути вырваться с корабля я не видел. В образе Мишеля Ламье я дошел до нижней палубы. Зашел в технический туннель и по нему пробрался по воздуховоду, ведущему в помещение дежурной смены пилотов. В коридоре в шкафах стояли летные скафандры, в один из которых я по-быстрому нарядился. Теперь мне надо было узнать, как выглядит девушка-пилот. Но в этом мне помог Брык. Он имел доступ ко всем личным делам экипажа. Я внимательно просмотрел голое изображение пилота корвета Сантривик и через пару минут стал ей. К моему облегчению я не потерял память, а Брык подделал приказ пилоту Сантривик прибыть к капитану. Я заранее подготовил записку и вручил ее Вейсу. Тот подмены не заметил. И вот момент моего торжества. Я в кресле пилота. Мун в кресле второго пилота, и нам дают разрешение на вылет. Многотонный корвет, словно невесомая пушинка, оторвался от взлетной палубы, паря, вылетел в зону старта, и за нами закрылись массивные шторки. Мои пальцы сами носились по многочисленным кнопкам и тумблерам, готовя корабль к полету. Огромные двери раскрылись, и нас вытолкнула в космос грави-подушка. «Генри, иди ложись в спасательную капсулу», — приказал я. Мун послушно встал и, открыв в обшивке боковую дверку, улегся в капсулу. Шипение подсказало мне, что крышка капсулы встала на свое место. Дверки сами собой закрылись. Ну вот начинается второй этап спасательной операции под названием «Спасение пленников. Дело рук самих пленников». Что из этого выйдет, я даже не знал. Надеясь, что Брык со мной спросил. «Брык, дружище, ты здесь?» «Здесь, командор. Только я его брат. Что прикажете?» «Прикажу войти в систему корабля и найти настройки». «Есть!» Отрапортовал Брык. «Исполнено!» Я увидел кучу настроек и начал убирать их одну за одной. Мне нужно было ручное управление. Я предполагал, что корабль будет подвергаться сильнейшим перегрузкам, и систему компенсаторов снизил до минимума, а потом и вовсе отключил. В этом случае ускорение и маневренность корабля повышалась вдвое, но нагрузка, которую испытывал пилот, была смертельной. И скин вернул настройку к минимуму, предупредив об опасности. «Брык, отключи у Искина систему жизнеобеспечения», — приказал я. «Иначе этот искусственный разум будет мешать мне постоянно». «Он будет неустанно бороться за жизнь экипажа, но не теми методами, какими буду бороться я. Хотя, конечно, я бы скорее экипаж угробил». Корвет набирал скорость, улетая от корабля все дальше и дальше. Прошло уже 5 минут, и все было пока тихо. Я уже думал, что смогу вырваться, как дежурный диспетчер приказал немедленно возвращаться на крейсер. Я отключил связь и стал понемногу увеличивать скорость. Прошло еще 5 минут, и из недр корабля вылетели 2 зеленые точки, которые тут же стали красными. Значит, меня идентифицировали как противника. Быстро они опомнились. Я недовольно покачал головой. Преследователи имели преимущество в скорости. Кроме того, я имел информацию, что это за корабли. Истребители-перехватчики класса Чин-Дин. Названные по имени самой быстрой птички на планете Сипрон. Маленький хищник, способный развивать невероятную скорость, охотясь на насекомых. Очень опасный противник. 2 ракеты, 2 плазменные пушки и 2 малых лазера. Минус этих кораблей – слабая броня. Но это компенсировалось мощным энергетическим щитом. Истребители могли выдержать прямой залп плазменных пушек корвета и, уйдя в сторону, восстановить щит для новой атаки. В стае это очень опасный хищник, и эти перехватчики приближались. На приборной панели постоянно мигал индикатор вызова. Я выжидал, медленно увеличивая скорость. Раз выслали перехватчики, значит, уничтожать корвет оружием крейсера не хотят. А следовательно, у меня появились дополнительные шансы выжить и постараться скрыться. Достать они меня могут ракетами, но щит корвета выдержит попадание 2 ракет. Тогда надо ждать сдвоенного залпа, размышлял я. Какие цели преследуют чиндины? Скорее всего, не дать мне уйти в гипер. Для перехода в гиперпрыжок необходимо набрать нужную скорость, и времени у меня на это еще 7 минут. Вряд ли они мне это время дадут. Перехватчики постараются снести щит и повредить альфа-узел гиперпривода. В отличие от полноценных космических кораблей с 2 узлами альфа и бета, у корвета был только 1 узел, и его масса позволяла ему совершать 1 прыжок, затем опять ускорение и следующий прыжок. «Брык, нам надо рассчитать курс на закрытый сектор. Сколько у тебя на это уйдет времени?» «Нисколько». «Как это?» Я был несказанно удивлен. «Я могу дать тебе, командор, астрогаторские карты. А прыжок и курс рассчитывай сам, и скин тебе поможет». «Давай так», — со вздохом разочарования согласился я. Ввел в скин данные и получил ответ, что на то, чтобы рассчитать курс, ему нужно 20 минут. «Это слишком много. Столько времени у меня нет. Буду прыгать вслепую», — решил я. Но даже так мне нужно было время, а истребители приближались на расстояние уверенного поражения. Я не спешил, пусть произведут залпы, потом совершу противоракетный маневр. Я вовремя отключил функцию контроля. С крейсера пытались взять корвет под свое управление, но тут Брык не оплошал. Он поставил фильтр «Отгадай загадку». Что это за загадка, я смотреть не стал. На панельном экране красные точки резко увеличились в размерах. Это перехватчики увеличили скорость. Раздался тревожный зуммер. В шлемофоне раздался приятный женский голос. «Корабль захвачен в прицел. Корабль захвачен в прицел». Я ждал. Мне нужно было, чтобы истребитель использовали свои ракеты. Тогда наши шансы немного бы уравнялись. «Пуск ракет! Пуск ракет!» — зазвучал голос, в котором была тревога. Его тембр был подобран так, чтобы произвести выброс адреналина у пилота. Это повышало скорость его реакции. У меня не было больше расслоенного сознания, и я надеялся на память мышц. Я предугадал действия пилотов-истребителей. Сначала пошли 2 ракеты ведущего, а следом, с задержкой в 3 секунды, совершил запуск ведомый. Сейчас головки самонаведения просчитывали все мои параметры. Скорость корабля учитывали его способности к противоракетному маневру и настраивались на поражение. Я ждал. Голос звучал все тревожнее и тревожнее. Но я, сцепив зубы, ждал. Время шло на секунды. а решали все доли секунд, и я не имел права на ошибку. В какой-то момент я почувствовал «пора» и резко двинул рычаг управления скорости. Меня вжало в кресло, и если бы не Лиан, то мне раздавило бы грудную клетку. Но все равно я не мог дышать. Корвет, как сумасшедший, прыгнул вперед и полетел с немыслимой скоростью. Огромным усилием я повернул сопла маневровых двигателей и, сделав почти стойку, повернул на 180 градусов. Ракеты, не успев перестроить программу, полетели дальше. На моем пути показался ведущий, и Брык открыл огонь из плазменных орудий. Я не видел, как сверкнул щит перехватчика и погас. На экране красная точка вильнула и полетела в сторону. Затем одна из них погасла, а я, теряя сознание, нажал кнопку гиперпрыжка. Вейс в тревоге находился в диспетчерской. Пилот корвета не отзывался на вызовы и медленно увеличивал скорость. «На что он надеется?» – спросил оператор систем слежения у дежурного. Диспетчер лишь пожал плечами. За него ответила девушка-пилот. «Он надеется на то, что крейсер не откроет огонь, а с истребителями собирается поиграть. Там очень опытный пилот. Он сумел отключить дистанционное управление корветом». Вейс с уважением посмотрел на девушку. «Да, ее вид весьма обманчив», — подумал он. «Как вы думаете, что он сейчас предпримет?» Обратился он к ней. «Трудно сказать», — задумалась Вик. «Пилот знает, что его будут атаковать ракетами и постарается уйти от атаки. Но как он это осуществит, не представляю». «А что бы вы сделали на его месте?» «Я?» Девушка пожала неопределенно плечами. «Постаралась бы увеличить скорость, но в самый последний момент его надо прочувствовать и совершила бы маневр. Лучше всего в противоположную сторону. Тогда ракеты, потеряв цель, самоуничтожатся. Но вряд ли у него это получится». «С сомнением», — произнесла она. «Корвет не истребитель. Он тяжелее и не предназначен для таких маневров. Да и Искин не разрешит выходить на опасный рубеж». В это время истребители атаковали ракетами уходящий корвет. «Чего он ждет?» — не выдержала пилот. «Сейчас ракеты возьмут его в захват, и тогда все уже, не уйти». Вейс с удивлением посмотрел на девушку. «Чего это она распереживалась?» Та правильно поняла его взгляд. «Извините, сэр, это профессиональное. Болею за пилота корвета». Тот с улыбкой кивнул. Он знал это состояние профессионалов. Они всегда на стороне тех, кто показывает мастерство. Шли последние секунды, отмеренные корветом. Все прильнули к экрану. «Ух ты!» Возглас девушки взорвал установившуюся тишину в диспетчерской. «Вот это да! Ушел, стервец! Ушел! А я не верила! Как он смог?» Вик почти прыгала от охватившего ее возбуждения, а корвет, совершив немыслимый маневр, полетел, набирая скорость навстречу истребителям. «Уйдет! Он сейчас уйдет! Атакуйте грайзерами!» — закричала девушка. «Чего вы ждете?» Диспетчер невозмутимо посмотрел в ее сторону. «Не могу, я ими не командую». В это время одна из ракет, совершив разворот, нашла новую цель и направилась к ней. «Би-1, катапультируйтесь!» — прокричала Вик, и на экране появилась небольшая вспышка. Затем зеленая точка исчезла, а следом исчез корвет. «Он ушел!» — оторопело проговорила Вик. «Он смог! Это какое-то чудо! Вы не знаете, кто был пилотом?» — спросила она Вейса. Тот развел руками. Он уже понял, что барона Немо больше нет на корабле. Но что он мог сказать этой девушке? Что дикарь, не знающий математики, смог управлять космическим кораблем, уйти от ракеты, совершить прыжок в гипер? Он сам задумался, кто это был в обличии барона. Бог или представитель той цивилизации, что не проявляет себя явно? А может, они все как боги? А он, Вейс, захватил их представителя? Тогда его может ждать возмездие. Вейс сгорбился, понимая, какие неприятности его ждут по прибытии, и пошел прочь из диспетчерской рубки. По пути его настиг сигнал сбора старших офицеров экипажа. Он повернул к лифту, ведущему на верхний жилой уровень. Пришел он один из первых. Капитан бросил на него взгляд и спросил. «Объект ушел?» Вейс похолодел. Он все понял. Капитан оказался не таким дураком, каким выглядел. «Ушел», — ответил Вейс. Теперь потерю корабля возложат на него. Но это было еще полбеды. Он не выполнил задание, а этого ему не простят. «Ну и ладно», — покладисто ответил капитан. «У нас появились другие задачи. Командование прислало нам новый приказ. Крейсеру надлежит вернуться в закрытый сектор на планету Инферно и уничтожить базу контрабандистов. Станции слежения засекли применение запрещенного оружия, атомные заряды. Вы, сэр», — обратился он к Вейсу, — «знаете координаты этой базы и должны будете туда нас привести».